Глава 15. Ольга проснулась и долго лежала, глядя на блики света под сводом выбеленного до голубизны потолка. Вспоминала вчерашнее и думала, не привиделось ли во сне. Могло ли такое быть явью? Она подняла руку, на которой сверкал алый рубин императора, подтверждавший его особую милость к ней. Выходит, и впрямь Константин Багрянородный предложил ей стать его Августой. Вот так взял и пожелал. Ольга села на ложе, перебросила на грудь разметавшуюся косу, привычно стала переплетать, а сама задумалась тревожно. Было что-то не так в странном и неожиданном влечении к ней Константина. Княгиня это не столько чувствовала, сколько догадывалась, замечала по его поведению в некоторые моменты. И от этого становилось не по себе. Но если все же поверить, что ромейский император и в самом деле воспылал к ней поздней страстью, то тут надо обдумать все. Пожалуй, чего-то подобного она ожидала. Нет, отнюдь не брака, не замужества и венца величайшей державы в мире. Ждала и опасалась, что то, что кроется в глазах Константина, его восхищение, его призыв, его мольба — однажды обратятся в признание. И вот он сказал. Почти повелел, как и положено властителю. И как ей теперь быть? Однако полно, как такое возможно? Сегодня они встретятся, и оба поймут, что это был лишь миг, краткая слабость. Однако как быть, если Константин действительно потребует от нее ответа? Она вспомнила самого императора. Непререкаемое величие и стать. Он уже не молод, но и она давно не девчонка. А Константин по-своему даже привлекателен. Поначалу он казался ей суровым, мрачным, не забыла еще, каким был, когда вопрошал ее о волшебной воде, будто милость оказывал, не сходя с высот державных, даже губы презрительно кривил. А потом выпил чародейскую воду и взыграло в нем ретивое. И очи темные огнем вспыхнули, румянец на щеках заиграл. Моложе он, конечно, выглядеть не стал, но ведь и не ожидала чего-то подобного. И все же его внимание и расположение Ольге льстило, да и сам Константин теперь не казался таким неприятным и чужим. Вон каким приветливым был при встречах. Они смеялись, он катал ее на ладье по морю, и улыбка его при этом была такая хорошая. Нетрудно представить, как пригож Базилевс был в свою лучшую пору. Да и ныне Константин интересный мужчина, даже его седина в темной гриве слегка вьющихся волос, будто не годов, а значительности ему придавала. И холеный весь такой величественный, император одним словом. И стать ей подле такого. Да при чем тут Константин? Главное, какова честь, как для самой Ольги, так и для Руси, какие возможности стать владычицей великой державы. Ах, как бы она тогда помогла своей стране, сколько бы могла для нее совершить. Если Русь станет союзницей Византии, если струги пойдут сюда караванами, все о Руси заговорят. Да и сыну цесаревну Ольга тогда обязательно сосватает, и неважно уже будет, согласится ли Святослав креститься или нет. Вон Константин только и говорит, что пожелаешь. От этих мыслей сладких княгиню отвлек голос, заглянувший в опочивальню услужливой боярыни. «Матушка-княгиня, вставать пора. Вон наши уже и в церковь сходили, успели и возвернуться, а ты все спишь. Во дворец-то идти надо. Какое платье прикажешь подать?» Ольга пожелала облачиться в зеленую, расшитую серебристыми голубями далматику. Зеленый цвет в Византии символизировал цветение и надежду. На плечи и голову княгиня накинула шаль морского оттенка, широкую шелковистую с узорчатой волнистой отделкой по краю. Ну и серьги в виде соцветий с легкими подвесками, браслеты звенящие, обязательно перстень с алым камнем на указывающем персте. В Византии ни одна уважающая себя женщина не выходила из дому без украшений. Когда примеряла высокую украшенную самоцветами шапочку с плоским зеленого бархата верхом, в покое без стука вошел Свинельд. По сути, ворвался, оттолкнув прислужниц, сам смотрел гневно. Ольга чуть повернула голову, и что же, разряжен византийским щеголем, сапожки белого бархата с узорами, Светлый плащ на плече, сверкающим синим камнем, сколот. Такие же камни блестят на его поясе, охватывающем затканный узором из грифонов, лиловый с карамангией. Да, все они тут рамеялись, даже у Свинельда, так долго не признававшего византийские обычаи, и у того волосы напомажены и гладко уложены назад, оставляя открытым чело. Может, потому и заметно, как гневно нахмурены его брови, как остро сверкают глаза. Игнорируя его гнев, Ольга заговорила нарочито медленно. «Это на пир к Никифору Факе ты так нарядился? Добро. Пусть видят, что и мы с их обычаями считаемся, что не варвары дикие». «Да мне плевать, что они подумают, а ты? Эй, вы!» Он повернулся к хлопотавшим вокруг княгине женщинам. «Выйдите! Мне слово государы не надо сказать». Едва за ним закрылась дверь, так и налетел. «Что это тут поговаривают, что Базилевск тебе сватается?» «А ты и верь побольше». Хотела спокойно сказать, но смешок невольный все же прорвался. Вот ведь ревнует, хорошо. Но отчего-то вдруг как холодом залилась душа и подумала неожиданно. А как же я без Свинельда? Столько лет рядом, так привыкла опору в нем находить. Да, привыкла уже. Но разве привыкнет женщина к тому, что мила кому-то? Думала, что и любви никакой уже нет, а вот сейчас поглядела на него и плакать вдруг захотелось. Свинельд шагнул, упал у ее ног на колени, в глаза заглядывал, а у самого то ли блеск острый, то ли и впрямь слезы. «Скажи, утешь, я тут как буйный, мечусь, места себе не нахожу, неужто ты...» «Ты подумай, какая честь в том для Руси! Какая к лешему честь!» «Ну да, Византия то зерцало для целого мира, все ей поклоняются, все к ней спешат, но ты, Ольга...» «Не оставляй нас! Ты подумай, Русь, наши дубравы, наши реки, наши люди! Ты столько для всего этого сделала, столько создала, и оставить все это! У меня сын есть взрослый, он ныне князь Руси. Да твоему парню еще учиться и учиться! Конечно, он витязь и глава дружин, слова против того не скажу, сам видел. Но да ведь именно твоей работой и стараниями на Руси уже не только воины поднялись. Русь — это грады, дороги, торги, правда наша, по которой живем. Ты вон какую державу создала, той же Византии границами не уступит. И создав все это, что же ты надумала? Кто сядет в думе вместо тебя? Кто править такой огромной землей будет? Уж поверь, не Святослав, не дорос он еще до мудрости. А кто ему подскажет? Да и сам он кого послушает, если не тебя? Он тебя послушает. Как-то тихо, не смея встретиться со Свинельдом взглядом, отвечала Ольга. Ты всегда власти хотел. Вот и получишь ее при сыне моем. Я за тебя слово замолвлю, да и сам Святослав понимает, что лучшего советчика ему не сыскать. Он поверит тебе. Мне? Да зачем мне любая власть, если тебя рядом не будет? И вдруг вскинулся, схватил ее, прижал к себе, целовать стал. Княгиня опешила, потом разгневалась, упираться начала. Да что это он, будто девку посадскую тискает? И она рванулась, занесла руку для удара, даже обожгло ладонь, так хлестнула по щеке, потом еще раз, еще. Свинельд не уворачивался. Ну, бей, бей, хоть очи мне выбей, но только останься, погибну ведь без тебя. Рука княгини опустилась, а с ней силы иссякли, еле смогла произнести: «Я и сама еще ничего не знаю». «Знаешь, знаешь, что на тебе ответственность великая за дело всей своей жизни, за Русь и за нас, за меня». Он взял ее лицо в ладони, смотрел, пожирая глазами, и опять поцеловал. Дерзкий, ох и дерзкий же, а ей и сладко. Пусть же целует, а потом... Никто еще не знает, что потом, а этот миг только их, его и ее. Ольга сама закинула руки ему на плечи, обняла, и волна пошла по телу. Что есть в мире слаще, что более необходимо, как не забыться в его руках, у его сердца? Это как порыв беспечной и радостной юности, о которой почти забыла. Но миг забытья был краток. В двери опять стучали. «Государыня, тут от патриарха к тебе посыльный. Говорят, что кличет тебя Полиевкт, беседовать желает. Так что передать-то?» Ольга высвободилась из рук Свинельда, оправила сбившуюся шаль, съехавшую на затылок шапочку надвинула плотнее. «Пусть подождут». Но куда с такими пунцовыми после поцелуев губами выходить? Княгиня резко оттолкнула Свинельда. «Погоди, мне вот что сказать тебе надобно, и это серьезно». Они оба еще тяжело дышали, но Свинельд понял, что государыне и впрямь есть что поведать. За годы службы научился это улавливать. Ольга же поделилась тем, о чем думала все это время. Ей странным казалось, что Константин так переменился к ней именно тогда, когда выпил живой чародейской воды. Конечно, люди меняются после того, как вольют в себя живительную влагу, да вот только Константин не просто оживился. Он сосредоточил на ней все свое внимание, сделался любезен сверх всякой меры. Она вдруг нравится ему стала неимоверно. Именно тогда у княгини впервые мелькнула догадка, что у него словно нежизненных сил прибавилось, а он попал под наваждение приворотного зелья. Ну, допустим, что живая вода его взволновала, что благодарен был и радостен, но ведь и позже император вел себя не как умудренный годами муж, а как юнак, какого впервые обуяли страсти лады. Сказывала ведь уже Ольга Свинельду, что будто под мороком Константин, будто приворотного зелья хлебнул вместо живой воды. Свинельд слушал внимательно, но тут все же хмыкнул недоверчиво. «Ну, подумай сама, откуда у тебя в ларце могло оказаться зелье приворотное? Ибо собой ты столь плоха, чтобы глянуться Константину. А приворотное зелье? Ты же его в ларец не укладывала? Нет. И никто не клал. Да и зачем брать в Царьград зелье приворотное? Ну, если, конечно, ты заранее не задумала пленить Базилевса, а потом им вертеть, как пожелается». Ольга даже руками замахала. «Глупец! Разве она стала бы так рисковать? Или неведомо ему, варягу, как опасно бывает приворотное зелье? Ведь насильственно привороженная любовь никогда никому добра не приносила. Такое чувство к беде. Уж Ольге то известно». «Известно», — удивился Свинельд. «Да откуда?» Глаза княгини стали туманными. Взгляд словно ушел в себя. И видела она нечто только одно ей понятное. «А вот и скажу тебе. Долго ведь в себе таила, но все равно никому иному не доверюсь. А было это давно, так давно». Она поглядела на Свинельда, вспомнила, что годами намного старше его, и, не упомянув срока, поведала, что когда Олег Вещий привез ее, еще прекрасной называвшуюся, из-под Пскова в Киев для своего воспитанника Игоря, тот вдруг заупрямился, жениться не желал. А ведь именно он поначалу настаивал, чтобы ему сосватали некую прекрасу псковитянку, причем самого Олега сватом засылал. А как подошло дело к свадьбе, да понял Игорь, что Вещий не спешит признать его и женатого взрослым, и власть княжескую не передаст, то любовь его в обиду и злость на невесту обернулась. Новобрачная же, к тому времени уже Ольгой назвавшаяся, была еще слишком молода и глупа, чтобы понять, что терпением и лаской можно приучить к себе мужа. Вот и решилась к чародейству прибегнуть. Нашептали ей, где некий ведьмак проживает, и тот по просьбе молодой княгини приготовил ей приворотное зелье. Ольга рассказывала все это, запинаясь, и словно через силу как-то неловко было влюбленному в нее варягу рассказывать про ту старину глубокую. «Да Свинель ты сам оборвал, довольно, Ольга, хватит. Ни к чему мне это все знать». Но Ольга настояла. Ей нужно ему поведать то, что ее тревожит. Ибо тогда, после зелья приворотного, Игорь и впрямь воспылал к ней пылким чувством. Все подле княгини своей хотел быть, ни на шаг не отпускал, а если самому уезжать приходилось, то даже хворать начинал, пока к ней не возвращался. Тогда же они и сына своего зачали, Глеба который. Ну, неудачный, в общем, сынок у них вышел, будто нездоровая колдовская страсть и его отметила неудачей. Ибо, как уже сказывала, навеянная чарами любовь больше зла несет, чем добра. Ну, а Игорь потом, когда силы наваждения любовного истаяли, всегда к Суложе своей подозрительно относился. Вроде и сроднились они за годы супружества, вроде и дела общие у них были, да только... И опять Свенельд остановил признание княгини. «Хватит, все, понял уже. Говорю же, не надо мне этого знать. А что ты для Игоря значила, я сам видел. Да и все видели, потому он ценил тебя и княгиню себе иную не заводил, понимая, что другой такой нет. Да не жалей ты меня, в другом помоги. Что, если и Константин так же? Ведь был же. Ну, Ромей заносчивый одним словом, а потом в единый миг вдруг без меня ему обходиться трудно стало. Приворотное зелье, оно знаешь какое? Кто рядом будет, когда его выпьешь, того и полюбишь. Но любовь эта будет горькая и недолгая». Показалось или нет, но Свенельд как будто вздохнул облегченно, даже улыбнулся. «Ну, раз так, то и Базилевса вскоре попустят». Этому все одно, только бы Ладу у него не увели. Да ты пойми, голова буйная, что нездоровая эта любовь, она как добро может принести, так и во вред пойти. А тогда Константин и возненавидеть может. А если все же никакого приворотного зелья не было? Ты у нас вон какая. Он отступил, окинув ее с головы до ног оценивающим мужским взглядом. Да такую красу среди смуглянок и хромейских еще поискать надо. Все же с влюбленным непросто о делах разговаривать. Вот была бы Малфрида рядом, Ольга бы с ней посоветовалась. Да где там Малфрида? Свенельд и по сей день ее разыскивает, повелел своим людям расспрашивать о ней по рынкам и форумам Царьграда. Не слышал ли кто о чародейке, которую тут дьяволицей называют. Однако вестей не было. А ведь до исчезновения Малфрида была единственной, кто подле ларчика с чародейской водой находился, оберегала его волшебством от христианской силы и приглядывала, чтобы никто к нему не касался. После уже Коста чародейскую воду охранял. Ну да Коста не той силы кудесник, да и странный он какой-то. Княгиня сказала Свенельду, что Волхв тоже тогда пил припасенную для Базилевса воду и тоже как будто разумом помутился. Услышав это, варяг стал серьезен, что с Костой не все в порядке он тоже заметил. Тому в последнее время только и желанно, что на княгиню глянуть. Все крутится на подворье, ждет, когда она прибудет, торчит под ее окошком да смотрит собакой преданной или ополоумевшим от любви воздыхателем. Ну, допустим, что в ларце была не чародейская вода, а зелье приворотное, задумчиво произнес варяг. Может, это Малфрида подшутила так? Она баба резкая, непредсказуемая. Ну, умом-то пока не тронулась. Ольга даже обиделась за свою чародейку. Однако у самой мысли всякие пошли, глупые, бабские. А что, если Малфрида и впрямь зелье подменила? Ну, того же Свенельда приворожить хотела. Хотя нет, как чародейка, она понимает, что приворотное зелье только гибельную любовь несет. Вот и не решилась бы. А если Константина таким зельем опоили? Если учесть, что и с Костой творится непонятное, то и впрямь похоже. Выходит, что Ольге не радоваться дурманному расположению императора надо, а опасаться, что за этим последует. Княгине уже пора было отправляться к патриарху, и она решила посоветоваться со святейшим. Полиевкт казался ей человеком мудрым и расположенным к ней, хотя бы уже потому, что надеялся обратить ее в христианство. И, признаваясь самой себе, Ольга понимала, что и в самом деле готова пойти на этот шаг. Даже прежде чем отправиться к его святейшеству, она решила посетить храм Влахернской Богородицы. Смотрела на ее икону, а сама думала, услышит ли ее некрещенную христианская богиня? Или она помогает только мольбам своих? Но ведь говорят, что она милостива, и искренне верующему додано будет. И Ольга молилась, так искренне и пылко, как и к Макоши Славянской не обращалась, ибо когда человеку трудно, ему нужно обратиться к чему-то или кому-то мощному, непостижимому и великому, кто поможет. Когда княгиня выходила из храма, сопровождавший ее отец Григорий произнес умильно: Благо тебе, княгиня пресветлая, благо, что душа твоя растворяется в истинной вере, и я верю, что с Божьей помощью ты минуешь все соблазны и ловушки, уготованные тебе судьбой. Что ж, видать, и Григорий о чем-то проведал. Впрочем, шило в мешке не утаишь. Посмотрим же теперь, что ей патриарх скажет. Полиевкт не стал долго ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. Причем так и сказал, что то, на что, по его разумению, надеется русская архантесса, то есть неслыханное возвышение по воле влюбленного в нее императора, по сути, невозможно. «Вы мудрая женщина, госпожа Эльга», — говорил патриарх, прохаживаясь по темным и светлым ромбам мраморных полов и перебирая зернышки четок. «И наверняка, прежде чем отправиться в далекую для вас Византию, изучали как наши обычаи, так и то, что происходит при дворе наших владык. Поэтому я не сообщу для вас ничего нового, если скажу, что не так уж много наших правителей благополучно царствовали до седых волос. Увы, зачастую такова расплата за власть, и императорам порой приходится платить слишком высокую цену, если они оступаются и действуют вопреки соизволению Божьему. Кто из нас смертных может предугадать это соизволение? Пути Господни неисповедимы. Однако есть законы, какие возбраняется нарушать и венценосцам. И один из таких законов, законов, охраняемых самой церковью, поднял он указывающий перст, это закон нерушимости брачного союза. Он взглянул на Ольгу, но она скромно молчала, и тогда Полиевкт сказал, что предложение соединиться браком с Константином не только богопротивно, но и может вызвать смуту в государстве. Бесспорно, Константин, прозванный Багрянародным, весьма почитаем в нашей державе, его любят и уважают. Он мудро правит, дает немало льгот жителям столицы, подбирает себе на службу знающих и толковых помощников. Но вокруг него всегда есть влиятельные лица, какие не только не поддержат Константина, если он оступится, но и будут рады свергнуть его, если он станет попирать основные устои державы. И один из таких людей, подумала Ольга, не сводя глаза с рубина на своем пальце, есть никто иной, как вы, владыка. Однако он назвал других людей. Во-первых, Роман, наследник и соправитель отца, который по закону может сместить родителя, если тот будет признан невменяемым, а именно так сейчас говорят о Константине. Во-вторых, сама Августа Елена, способная составить заговор против мужа, если почувствует, что ее положению что-то угрожает. Несомненно, императору предан первый полководец империи Никифор Фока, однако сам Никифор слишком популярен, чтобы не воспользоваться моментом при смене власти и самому не пожелать облачиться в пурпур правителя. И его поддержит племянник Иоанн Цимисхий, это уже не говоря о влиятельном и заботящемся о порядке евнухе Иосифе в Ринге и о самой церкви, которой надлежит улаживать дела мирян, когда они отклоняются от Божьих заповедей. И так он все же намекнул и на себя. И тогда Ольга сказала, что Базилевс заговорил с ней о возможности брака только после того, как она сообщила, что готова принять святое крещение. «А вы и впрямь готовы?» Повернулся к ней Полиевкт, и глаза его засветились надеждой. Ольга подумала, что этот человек, как бы не поглощен был делами правителей, все же остается надежным духовным пастырем, и это еще больше расположило ее к нему. «Вы и впрямь готовы креститься, дитя мое?» Приблизившись к ней, повторил свой вопрос Полиевкт. «Тогда я скажу от чистого сердца слава Господу». Княгиня вдруг разволновалась. Разговоры о ее крещении велись с ней все то время, что она находилась в Царьграде. Однако именно теперь, когда она была готова согласиться, Ольга вдруг поняла, на какой важный шаг решается. Княгиня вспомнила, какое волнение ее охватывало в храмах, как она слушала дивные песнопения и непонятные ей, но зачаровывавшие слова службы, как душа ее успокаивалась, и она будто пребывала в некоем спокойном созерцании. Но при этом у нее порой возникало сильнейшее желание воспротивиться всему этому и уйти. Пару раз она и впрямь уходила, однако когда оставалась, и живой воды не нужно было, ибо тогда она чувствовала себя неожиданно сильной, и какой-то радостно спокойной. А ведь она не была христианкой, но все же ощущала силу иной, более могучей и сплоченной веры. Ну а ее старые боги, стали ли они казаться ей обыденными, когда душа желала чего-то иного, более возвышенного и близкого? Душа человека всегда находится в поиске, пока он жив. Вот и Ольга неожиданно для себя пожелала принять того бога, который как-то незаметно, но уверенно вошел в ее душу. Да, она была мирянкой, да, жила в хлопотах и суете, однако сама не заметила, как все чаще стала обращаться именно к тому, кого христиане считали творцом и создателем. «Да, Авва, я готова креститься», — произнесла она и поглядела прямо ему в глаза. «А известны ли вам святые таинства, те священнодействия, в которых происходит встреча Бога с человеком наиболее полно, насколько это возможно в земной жизни?» «Да, священник Григорий обучил меня всему». Неожиданно для себя Ольга воодушевилась, стала перечислять. «Итак, святых таинств семь. Крещение, миропомазание, причащение, евхаристия, покаяние, елеосвящение, брак». Тут она запнулась с неким потаенным трепетом, понимая, на какой грех может пойти Константин, если надумает разрушить свой союз с венчанной женой Еленой. И пойти под воздействием чар, почему-то сейчас она в этом не сомневалась. У нее даже глаза вдруг наполнились слезами, и Константина стало жалко и себя. «Послушайте, владыка, но ведь если я приму святое крещение, августейший будет настаивать на разводе с супругой и бракосочетании со мной, он сам так сказал», и почти с вызовом взглянула на Полиевкта. «А вы готовы крестить меня, если следствием появления новой христианки могут стать волнения в Византии? К тому же, какова бы я ни была, но отвечаю за свою державу. А обиженный отказом Константин не будет добр к моей стране. Как же мне тогда быть?» Руки патриарха задрожали, заиграли блики на зернах его малахитовых четок, качнулся висевший на них крест. Ольга же напряглась, понимая, от этого человека зависело ее будущее. Она так и решила про себя: если Господь хочет, чтобы я стала христианкой, этот близкий к власти церковник решится на ту опасность, какая следует за моим крещением. Если нет... Ей стало очень горько от этого «если нет». Но впервые в жизни твердая и умеющая использовать любую ситуацию выгодно для себя княгиня решила довериться руке провидения. Лицо Полиевкта стало таким бледным, что казалось, он сейчас упадет, но он только сказал: «Мне надо помолиться Господу», и вышел. Ольга ждала долго. Постепенно нахлынувшее на нее смятение стало проходить. Она опять вспомнила, как опоила Игоря приворотным зельем, как умело использовала свое влияние, чтобы добиться при нем положения единственной жены, и как позже она мстила за его смерть, как погубила посольство древлян, одно было заживо закопано по ее приказу в землю, других послов сожгли в бане. Вспомнила, как страстно она радовалась, когда лилась кровь погубивших ее мужа древлян, как она не пожелала никого миловать, когда с помощью птиц подпалила их град искоростень. Скольких же старейшин древлянских она предала казни, скольких обрила и продала в неволю, и даже все, что она позже сделала для этого племени, мастила дороги, открывала торги, вводила разумные законы, все это не изменит нанесенного ею ранее зла. Ну а потом, как властно и непреклонно она показывала свою волю на Руси, как лишала влияния князей и бояр, где силой, а где хитростью, подчиняя их себе. Вон недавно Свенельд упомянул, сколько она сделала для Руси, но не уточнил, как она это сделала. И, может, поэтому нет ей успокоения. Может, поэтому она порой просыпается по ночам от собственного крика. Священник Григорий как-то сказал ей, что зачастую многое ценное в этом мире перемешано с грязью, но в этом мире наложенных на человека испытаний иначе и быть не может. Однако надо помнить, что и золото вымывают из грязи. В понимании же Григория золотом было то, что его княгиня не принимает как должное обычные среди варваров законы прославления победителей, а испытывает раскаяние в содеянном. Значит, душа его языческой ученицы еще не утратила надежду на спасение, и сейчас, когда Ольга пребывала в раздумьях, а патриарх молился за нее, она поняла, что ей, именно ей самой, надо решить, пойдет ли она дальше уже проверенным путем, сея страх и раздоры между своими соперниками, дабы оставаться сильной и удержаться наверху. Или она будет править, как Григорий тогда сказал, будет править с Божьего соизволения. Волнение Ольги усилилось, и ей, обычно спокойной и трезвомыслящей, это состояние было непривычно. Но одно она поняла, что бы ни решил, исходя из сложившейся ситуации Полиевкт, она все одно примет новую веру. Ей без этого нельзя. Невозможно. Ей нужно это покаяние, чтобы не жить с той скверной, какая накопилась в душе. Полиевка-то все не было, и Ольга, устав ждать, решительно шагнула к двери, но не успела она распахнуть тяжелые створки, как встретилась с патриархом лицом к лицу. Он улыбался. «Да свершится воля Божья!» — торжественно и в то же время радостно произнес он. «Ты будешь крещена, Эльга русская! Но перед тем, как сообщить об этом Базилевсу, поставишь ему одно условие». И в его только что лучившихся радостью глазах появилась некая хитринка. Базилевс волновался, потому что Ольга все не приезжала в палатий. Встреча с ней была ему нужна как воздух, как глоток свежей воды, ибо он почти изнывал в том враждебном окружении, в каком неожиданно оказался. Они все были против него. Рыдающая Елена, возмущенный сын Роман, даже гневно топнувшая ножкой Феофана, никогда бы не вошедшая в императорскую семью без его милостивого соизволения. Константина увещевал мудрый евнух Иосиф Вринг. Грубо выговаривал ему Никифор Фока, еще не появился патриарх, осуждение которого верующий Константин ожидал и страшился. Но отступать он не собирался. Даже уже подумывал, как и с кем станет говорить, чем кого подкупит или устрашит, когда начнет настаивать на своем решении сочетаться браком с архантессой. И теперь его волновало только одно — почему не едет сама Эльга? Несмотря на всю важность и уверенность в своей богоизбранности, император уже готов был сам отправиться в предместье у монастыря святого Маманта и требовать от нее ответа. И тут, наконец, доложили, что русская княгиня прибыла в палатий в сопровождении Полиевкта. Это обрадовало Константина. Если Эльга вместе с патриархом, значит, она и впрямь готова принять христианскую веру, и это почти знак, что она согласна стать его супругой. Император пожелал лично встретить архантессу в дворцовом вестибюле Халки, в этой большой приемной главными воротами палатия, где высокий купол украшали цветные мозаичные изображения великих правителей прошлого, а стены отделаны пластинами слоновой кости. И тут он увидел идущую ему навстречу в развивающихся и мерцающих украшениями одеждах красавицу Эльгу. Константин залюбовался ее покачивающимися при ходьбе длинными косами до колен, встретил взгляд ее огромных серых, как дымок благовоний, глаз. Император не позволил ей приветствовать его полагающимся поклоном, а сам шагнул навстречу, взял ее за руки и произнес: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей!» И почти с вызовом взглянул на стоявшего немного позади княгини Полиевкта. Но тот смолчал. Зато Ольга отвечала громко, но твердо: «Я язычница, и чтобы встать вровень с тобой, мне надо принять христианскую веру». «Конечно, конечно», — закивал Константин, задыхаясь от переполнявшего его счастья. Воистину, он мог дышать только подле этой женщины. А она, все так же громко, чтобы слышали все находившиеся под куполом Халки, добавила: «Если хочешь крестить меня, то крести сам, иначе не крещусь». Полиевкт смотрел на бурно соглашающегося Константина и по-прежнему молчал, только улыбнулся слегка в густую седую бороду.